Подарок превратился в инструктаж, так что послы уехали слегка бледные, потому что поняли, куда пришли. В дом семьи Ло пришел свиток. «У нас дети видят в колодцах луны на дне». Старшая императрица тут же поставила малую печать, и свиток зазвенел. Она не звала для решения этого вопроса Андрея, она послала группу мастеров из сект под руководством старейшин, а в хрониках появилась заметка. В таком-то уезде проведен обряд успокоения воды. Благородный дом, правящий там, прислал в столицу котел чистого небесного железа не как подкуп, а как благодарственный вклад. И да, их просьба о льготе на мост теперь выглядела вполне прилично и прошла через совет без скандалов. Затем канцелярия двух печатей перехватила попытку протащить к Андрею просьбу с фальшивыми нитями имени. Когда свиток проверяли, ткань свитка треснула, и в зале безмолвия загорелся артефакт молний, после чего на суд военных клятв вывели троих, двух писцов и одного посыльного знатного дома. Тень посыльного осталась стоять на месте, когда он сделал свой шаг. Дальше все произошло достаточно быстро. Провинившийся род принес публичные извинения и обязал поставить к зиме 60 щитов сдержки для уездных гарнизонов. Тема была закрыта. Именно поэтому, чтобы не зависеть от капризов благородных домов, две супруги императора распределили сферы и не переходили черты границ влияния друг друга. Ло Инь-Юй, письма, обучение, договоры с сектами, хроники, ритуально-правовые рамки, акты о клятвах дыхания, порядок двух печатей. А Хун Линь, гвардия, арсенал, карта тишины, суд клятв, инфраструктура безмолвия, в которую входили все эти лампы, камни-слухачи, склады немых трофеев. Они никогда не спорили публично, если взгляд не совпал, то у них был третий час. Раз в 10 дней, когда дворец затихал и на его территории не раздавалось ни музыки, ни даже шагов многочисленных слуг, две их печати становились на один пустой лист. По нему становилось видно, если узоры сходятся, решение принимают немедленно, если нет, откладывают до следующего третьего часа. Именно так даже двор быстро понял, что раскачать их врозь было просто невозможно. Тем более, что теперь доступ к императору стал полноценным ритуалом, а не интригой. Никаких «через троюродного дядю» больше не существовало, только через две печати. Воздаяние мерилось тишиной. Оценка родов шла не по пышности даров, а потому, сколько ночей спокойно спит их уезд или даже провинция. Даже процесс наказания был проработан весьма эффективно. Никто никого не рубит прилюдно, но тень, оставшаяся от тела, и обязанность поставить щиты сдержки были позором хуже кнутов. Их слово не указ, но дверь. Совет оставался править, но именно две молодые супруги императора теперь решают, доходит ли чье-то слово до небесного меча. И это была новая валюта столицы Поднебесной. Именно благодаря этой своеобразной системе Андрей почти не появлялся при дворе, а когда возвращался без свиты, иногда с ожогом на ладони и глиняной запечатанной чашей в руке, его встречали с радостью и рассказывали о проделанной работе, а не про какие-то глупые интриги, которыми обычно в таких местах занимаются скучающие молодые девушки. Тут уж им скучать было просто некогда. Старшая супруга тут же забирала чашу в хранилище немых трофеев. Там находилось все, что нельзя называть, пока оно живо. Младшая переводила гвардию в ночной строй, пока в столице на миг гуще воздух. Ведь даже сюда последствия его схваток дотягивались тонкой нитью воздействия на линии ЦИ. А утром хроники прямо возле городского фонтана коротко сообщали населению столицы новости. Был очищен источник в таком-то ущелье. Народ пьет воду и верит. В итоге в столице возникла новая стабильность. Две княжеские семьи превратили родство с императором в структуру, а не в пиршество. Печати, клятвы, карты, гвардия, хранилища. Благородные дома сначала пытались приблизиться, потом поняли, что дешевых входов нет. Теперь они соревнуются в полезности. У кого лучше мосты в немой час, чьи кузницы дают сталь без звона. Император остался тем, кем объявил себя, мечом, который вынимают только когда темнота дышит в затылок, и именно поэтому двор живет, потому что двое держат дверцу ножен. Хотя после коронации Андрея, когда весь двор еще пребывал в своеобразном шоке, благородные дома начали действовать. Они рассматривали Андрея как непостижимую силу, как живую бурю, с которой никто не хотел сталкиваться напрямую, но многие видели обходной путь влияния через его жен. Представительницы семей Ло и Хун, Ло Инью и Хун Линь, едва став женами, ощутили это давление. Представители влиятельных домов один за другим начали подходить к ним с просьбами, намеками, дружескими предложениями и подарками. Казалось, будто императорский дворец превратился в рынок, где каждый надеялся купить расположение нового правителя через женщин, которых он выбрал. Но семьи Ло и Хун не были слабыми, они на протяжении поколений сохраняли свои земли, армии и секретные искусства. Более того, обе знали, что теперь на них лежит не только честь рода, но и бремя защиты авторитета мужа, который открыто заявил, что не намерен управлять повседневными делами. И если позволить благородным домам топтаться, по их словам, императорская власть будет обесценена еще до того, как укрепится. Случай подвернулся быстро. Один из древних благородных домов, Цзян, чья история уходила в седую древность, но сила заметно ослабла за последние века, попытался ввести своих людей в систему управления провинциями. Они утверждали, что лишь помогают новому порядку, но на деле стремились узурпировать торговые потоки и назначить своих людей на ключевые посты. Их делегация прибыла в столицу с сотнями стражей, с богатыми дарами и горделивым видом, рассчитывая, что мягкость жен нового императора позволит им провести собственные замыслы. Но на заседании княжеского совета, где теперь две княжеские семьи имели решающий голос, выступила именно Ло Иньюй. Ее голос был холоден и спокоен, но в нем звучала сталь. «Мой супруг взошел на трон не для того, чтобы вновь начались ваши игры. Он доверил нам хранить Поднебесную, пока он сражается с чудовищами, которые грозят всему миру. И если кто-то из вас решит, что можно прятаться за ширмой помощью, прикрывая свои амбиции, пусть знает. Мы, семьи Ло и Хун, будем тем мечом, что отсечет гниль еще до того, как она пустит корни». Эти слова не остались пустыми. В тот же вечер войска семьи Хун окружили имение Цзян в столице, а артефакторы семьи Ло наложили печати, блокировавшие доступ к их сокровищницам и складам. Все было проведено быстро, хладнокровно и слаженно, как военная операция. Солдаты и чиновники, поставленные семьей Цзян в разных провинциях, были немедленно сняты со своих должностей, а те, кто оказал сопротивление, исчезли, их тела не нашли, лишь холодный след духовных печатей семьи Ло остался в воздухе. Затем Хун Линь лично провела суд над представителями рода Цзян. Это был публичный акт устрашения, чтобы каждый из благородных домов понял правила игры. На площади перед дворцом, где собирались тысячи зрителей, ее голос звучал словно колокольный звон. «Император доверил нам хранить порядок, но вместо верности вы принесли жадность. Ваши предки когда-то действительно проливали кровь за Поднебесную, но вы забыли их честь и хотите лишь власти и золота. Семья Хун не позволит позору прошлого править настоящим». После этих слов пятеро главных заговорщиков были разжалованы в простолюдины, их имущество конфисковали, а младшие ветви рода Цзян были распределены по дальним гарнизонам, где им предстояло искупить вину кровью на границах. Реакция благородных домов была весьма своеобразной, ведь это все для них было как удар молнии, и все остальные благородные дома осознали тот факт, что жены императора – это не мягкие посредницы и не игрушки для переговоров, это хранительницы власти, действующие через силу своих древних семей. А теперь им оставалось только активизироваться, чтобы добиться желаемого, или же просто навсегда замолчать, что для большинства из них было просто недопустимо. Многие, кто до этого надеялся купить их расположение, теперь поспешили пересмотреть планы. Они поняли, что через женщин императора пройти нельзя, можно лишь склонить голову и предложить свою верность, иначе последствия будут столь же беспощадными, как для Цзян. И хотя Андрей даже не появился на этих заседаниях, его тень нависала над всем происходящим. Никто не сомневался в том, что семьи Ло и Хун действовали именно от его имени. И если жены столь жестоки к противникам, то каков же сам император, если его гнев однажды падет на врага? Именно таким образом семьи Ло и Хун собственными руками закрепили власть Андрея. Они всем четко дали понять тот факт, что он может быть занят поиском Дао и сражениями с древними чудовищами, но у него есть хранитель, чья решимость и сила не уступят его собственной воле. Все только по той причине, что когда Андрей, уже коронованный император, в очередной раз покинул зал нефритового дракона и вернулся в свои покои, где вновь сосредоточился на культивации, первая же проверка, вверенная ему Поднебесной, легла на плечи его жен, представительниц двух княжеских семей – Ло и Хун. Конечно, некоторые благородные дома, почувствовав, что молодой император открыто отстранился от мирских дел, начали действовать дерзко и без осторожности. Одни стали пытаться подкупать чиновников и военачальников, намекая, что раз император в отрешении, то управлять все равно будут они. Другие пошли еще дальше. Они даже пустили слухи о том, что титул императора дан лишь формально, что настоящая власть по-прежнему должна быть в руках испытанных временем домов. Несколько особенно самоуверенных даже попробовали оскорбить новоиспеченную супругу Андрея, указывая, что княжеская кровь напрасно смешалась с чужаком, и теперь ее ценность падет. Именно эти оскорбления стали спусковым крючком. После этого состоялся совет между женами Андрея, во время которого они решили, какая линия поведения подходит больше в этой ситуации. Обе княжны, Ло Иньюй и Хун Линь, встретились в саду Нефритового дворца. Среди благоухающих цветов и тихого журчания фонтанов их разговор был предельно жестким. «Если мы допустим подобное», — холодно произнесла Иньюй, поправляя золотую шпильку в волосах. «Завтра любой мелкий домен осмелится поставить под сомнение не только нас, но и его решение». «Наши семьи дали нам честь быть его женами», — ответила Линь, сдерживая вспыхнувший гнев. «И мы не позволим, чтобы кто-либо посмел унизить имя императора. Наш долг — оберегать его покой. Он сражается с древними чудовищами, тогда как мы должны укротить этих мелочных хищников». Обе они сейчас прекрасно понимали, что благородные дома, которые притихли после наказания семьи Дзян, рассчитывают пролезть к Андрею через них. Но вместо того, чтобы давать советам шанс, княжны решили показать силу. Дом Ло действовал молниеносно. Ло Иньюй, хотя и молодая жена, все еще была официальной наследницей своей ветви рода. По ее приказу в столицу выдвинулись три отряда личной стражи клана – элитные тигры рассвета, отличавшиеся дисциплиной и железной верностью. Они заняли ключевые перекрестки столицы, а в ночь, когда недовольные дома собирались тайно собраться, их всех разом окружили. Слухи говорят, что в подвалах дворца Ло целую ночь слышались стоны и крики, а утром все, кто накануне еще громко шептался о слабом императоре, уже стояли в зале исповеди с опущенными головами, принося письменные покаяния и прося прощения у трона. Семья Хун действовала иначе, более тонко. Их старшие мастера искусно владели интригой и умели ломать чужую гордость не только силой, но и страхом. По распоряжению самой Линь в дома провинившихся отправились официальные посланники с императорскими печатями, но текст указа был составлен с такой коварной двусмысленностью, что любой мог трактовать его как прямую угрозу лишения титулов и земель. Чтобы подчеркнуть серьезность предупреждения, в тот же день два малых рода, наиболее дерзко выступивших против Андрея, были публично разжалованы в простолюдины. Их фамильные знаки власти сожгли прямо на ступенях хрустального зала, а самих членов семьи отправили в ссылку на северные рубежи, где зимние ветра вырывают дыхание из легких. Но самым страшным стало то, что семьи Ло и Хун действовали не порознь, а слаженно. Когда кто-то пытался жаловаться на жестокость представителей семьи Ло, то тут же попадал под удар семьи Хун и наоборот. Один за другим благородные дома, еще вчера мечтавшие проникнуть в покой императора через его жен, теперь умоляли этих же женщин о милости. В итоге, в течение всего лишь месяца столица изменилась. Слуги в трактирах шептались о том, что у императора железные супруги, и дерзить императору значит бросать вызов самим княжеским семействам. Чиновники, прежде игравшие в закулисные игры, вдруг стали тише и внимательнее исполнять свои обязанности, а благородные дома начали посылать во дворец дорогие подношения, но теперь не с претензией, а с искренней мольбой быть услышанными. А сам Андрей в это время даже не подозревал о том, насколько бурная борьба кипела вокруг его трона. Для него все это было лишь слабым шубом за пределами медитации, но в глазах Поднебесной это стало символом. Новый император может не интересоваться мирскими делами, но его жены и их дома – это молот и щит, которые в любой момент сокрушат любого дерзнувшего усомниться в силе трона. И когда в следующий раз вельможи обсуждали дела в Совете, все уже говорили с куда большей осторожностью, ведь все уже прекрасно знали о том, что император может быть отрешен, но он не беззащитен. Его женщины – его власть, и их семьи – их железные когти. В очередной день на рассвете к нефритовым воротам дворцового комплекса потянулась процессия. 9 знамен известных домов, закрытые паланкины, 83 ларца покаянных даров, многочисленные свитки прошений. Но дворец уже жил по новым правилам. На первом кордоне стояли тигры рассвета рода Ло. Шла троекратная проверка родовых знаков, снятие амулетов, опечатывание ларцов нитями тишины. Такая нить рвется, если внутри спрятано что-то с порчей, дух, клинок, яд. На втором кордоне располагались писцы рода Хун. Каждого посла записали в свод шагов. Кто, откуда, с кем из кланов имел какие-либо взаимоотношения, на какие уезды тянутся их дороги. Андрея не было, так и планировалось. В тот момент он в саду камней был, в медитации. Посольство пришло к императору, а попало в полностью отлаженный механизм двух императриц. Аудиенцию для прибывших назначили не в тронном зале, а в зале белого песка, длинном, как высохшее русло. Пол усыпан тонкой крошкой моллюского перламутра. Любой, кто входил в это помещение, оставлял за собой весьма своеобразный узор шага, который можно было прочесть. И в нем отражалось все – нервозность, скрытая злость и даже решимость. На возвышении располагалось два простых, хотя и резных кресла, на которых не было ни золота, ни парчи с вышивкой. За спинами по одному штандарту – семей Ло и Хун. Между ними пустое кресло императора, не занятое, как своеобразный знак и граница. В одном кресле сидела Ло Иньюи в светлом платье. Ее лицевая вуаль была полупрозрачна, а перед ней располагался низкий столик для печати и короб из янтаря с нитями-узлами. В соседнем кресле сидела Хун Линь в темном платье. Ее тяжелые волосы были подняты шпильками-стрелами, а рядом, на таком же столике, располагался журнал внутреннего этикета и ладаница с немым дымом, от которого ложь дребезжит в горле. У входа в помещение находились камни-свидетели, и каждый посол, переступая порог, касался такого камня ладонью. Если рука потеет, то вспыхнет легкая синяя искра, признак неискренности, не кара, но отметка. Говорить от Совета Благородных Домов вышли трое. Гунь Вэнь из Дома Вэнь, известный старый дипломат с глазами, как сухая смола. Ли Пань из Дома Пань, известный хозяйственник, четкий и строгий, как счеты. Юй Жао из Дома Юй, лукавый, привыкший прятать остроту в улыбке. Клан Цзян, недавние смутьяны, прислал лишь табличку покаяния, ведь им запретили присутствие даже в столице, не говоря уже про императорский дворец. Они принесли смиренный свод, 7 правил взаимодействия, в который входила просьба узаконить порядок аудиенций, ограничить внепроцессуальные наказания, ввести право последней апелляции к самому императору, закрепить иммунитет послов, запретить конфискации без 3 подписей и тому подобное словоблудие. Сначала Хун Линь мягко ударила палочкой по ладанице, и по залу потянулась струйка немого дыма. «Господа, с этого дня любое слово, сказанное при небесной тени, будет иметь вес клятв. Мы слушаем, но помните, что за эту клятву отвечает не язык одного, а весь род». Гун Вэнь тут же опустился на колени, низко поклонившись, и подал свиток 7 правил. Он тут же прошел проверку через короб янтарных нитей у Линь. Нити не лопнули, а значит, в нем не было каких-либо угроз или скрытых чар. После чего 2 супруги императора буквально по косточкам разобрали эти самые 7 правил. В первую очередь правило об иммунитете послов. Принято в части дороги. Никто не тронет на пути и в зале. Отклонено в части интриги. То есть тот самый посол, пойманный на подкупе слуг или стражи, теряет не иммунитет, а родовое лицо. В результате чего проводится ритуал снятия знака, сжигается малая родовая дощечка, такой дом несет позор 3 сезона. Потом рассмотрели правила о 3 подписях для конфискации. Было принято, как 2 печати, семей Ло и Хун, плюс родовой гарант из самого дома виновника, чтобы род подписал собственную ответственность. Подписал, отвечай всем имением. А вот право последней апелляции к императору было отклонено. Иньюй вполне спокойно заявила в ответ на подобное требование. «Император оставил управление нам. Хотите 3-ю инстанцию? Приводите 3-й довод. Делом, а не словами. Внесите вклад в щит Поднебесный. Тогда пересмотрим». А вот правило о регулярных аудиенциях было принято. Для этого был назначен 3-й час раз в 10 дней, когда двор замолкает. Каждому дому 2 таблички входа на сезон. Продать табличку запрещено. Если такая табличка вспыхнет чужой аурой, то владелец платит молчаливую дань какими-нибудь ценными ресурсами. Тот же самый запрет внепроцессуальных наказаний был переформулирован, так как вводится устав тихой власти, 3 красные линии, где наказание мгновенно и публично. При попытке проникновения к покоям императора или членов его семьи, снятие 3 рангов, год на северных постах. Подкуп стражи или слуг в императорских зонах, снятие знака и поставка 30 щитов сдержек в арсенал. преломление или подделка двойной печати, разжалование до земли, раздел родовых земель на уездные доли без права обратного выкупа на 3 года. Услышав такие слова, Ли Пань только коротко кивнул. Все было четко, как торговая смета, а он такой язык понимал просто прекрасно. Затем Хун Линь развернула второй свиток, который назывался «Смета тишины», а Луин Юй заявила: «Кто просит влияния, приносит тишину. Каждый дом обязан ежегодно внести вклад в щит Поднебесный, 10 ламп немого огня для постов на границах, 40 щитов сдержек для уездных дружин, 5 рулонов нити дыхания для печатей. Делайте это без напоминаний, и ваши ходатайства в совете идут в первую очередь. Кто не делает, ждет, пока высохнет море». Услышав такое, Вэнь нервно сглотнул, так как сразу понял, что это была уже не дань, а практически полноценная повинность, и как-то ее оспорить было просто нельзя. Следом пошли «Окна прошений» и «Книга теней». Линь открыла журнал внутреннего этикета, в котором четко было указано, что каждое прошение получает метку «Нить». И тогда в «Книге теней» будет видна вся история – кто ходатайствовал, когда, что сделал род для щита. И на эту информацию практически любой желающий может взглянуть. Это публичная доска в Южном дворе. Так убиваются сплетни и тайные ускорения. Юй Жао попытался улыбкой подменить опасения. «А если дом беден?» На что ему тут же сухо ответила Ло Иньюй: «Беден серебром, платит делом, выделяет людей на пограничные работы, дает переписчиков для залов печати, размер выполненного на благо Поднебесной записывается и также дает право на очередь». А когда дошли до даров, пятый ларец от дома Ду вдруг зашипел под нитями тишины. Служки отшатнулись назад, а Ло Иньюй тут же подняла руку. Тигры рассвета и гвардейцы императора тут же сомкнулись вокруг них живой стеной. Подозрительный ларец осторожно вскрыли, обнаружив внутри ладонь духа-проводника, привязанную к особой чаше с чернилами. Это был своеобразный серый обход правил. Такая рука могла копировать узор печати с любого документа, где ей дадут понюхать киновари. В зале тут же стало холодно. Хун Линь не повысила голос, но от этого тем, кто доставил такой подарочек, легче не стало. «Дон Ду, вы принесли инструмент подделки. Это красная линия третьего рода. Суд будет здесь, прямо на месте». Дальше был проведен быстрый ритуал. Инь Юй надела двойное кольцо с узлом Ло, опустила в чашу чистую киноварь, провела над ларцом. Чернила почернели, что было прямым признаком воровской памяти. Посол от рода Ду попытался было пасть ниц, замолить, но немой дым собрался у него в горле ржавчиной, что было знаком лжи под давлением. Приговор зачитали тут же в зале, в рамках устава тихой власти, без присутствия Андрея. Снятие знака у дома Ду на 3 сезона. Их малая табличка была сожжена тут же в ладанице. Обязанность поставить 60 щитов сдержек и 20 ламп немого огня к зиме. И список уездов. Хун Линь зачитала сразу. Личный посол этого рода, без кнута и крови, был направлен в северную заставу песцом до весны. «Учись писать, честно». Юй Жао и Вэнь побелели. Никто из них не вмешивался в происходящее. Правила были оглашены заранее, кара соразмерна, и тени самого императора тут не понадобилось. Но после этого случая с ларцом все-таки Вэнь рискнул задать вопрос о том, ради чего все пришли. «Государыня, а если случится дело, которое требует голоса самого императора?» Линь и Юй обменялись короткими взглядами. Линь аккуратно положила на стол пустой лист и 2 печати – нефрит Ло и рубин Хун, а Ло Иньюй сказала: «Есть тишайшая ступень, редкий порядок. Если 2 условия выполнены одновременно, слово зовет тень императора, и он прибудет на этот зов сразу же. Если над какой-то провинцией или отдельным уездом нависает реальная угроза, которая будет обнаружена и подтверждена нашими наблюдателями, 3 дома, вне родства, подают совместное ходатайство, и каждый прикрепляет вклад в щит, не обещание, а уже сделанное. Тогда, если тень отзовется, вы увидите узор небесной печати на листе. Мы не обещаем явление, мы обещаем путь. Но, насколько мне известно, император сам находит такие места, и нам остается только фиксировать размер его вмешательства. Как с пробудившимся Мёнгуком. Вы же помните, что тогда произошло? Такую угрозу он точно не пропустит, и даже ходатайствовать не будет нужно». Эти слова упали как камень в воду. Никто больше не просил личной аудиенции, как комфортного права. Итогом этой встречи был новый документ. Не 7 правил, а устав тихой власти. в котором четко было прописано, что две печати, княгини Ло и княжны Хун, являются достаточным условием по дворцовым вопросам. Третий час, график аудиенции и две таблички на дом в сезон. Смета тишины, натуральные вклады в щит, как валюта влияния. Три красные линии с мгновенной карой. Книга теней, публичная ведомость прошений и заслуг. Тишайшая ступень, путь к голосу императора только по бедствию реального масштаба и через совместный уже выполненный вклад. Подписывали все три голоса посольства и представители остальных домов, и уже затем Лоэнь Юй и Хун Линь. Когда Линь последний приложила свою печать, пустое кресло за их спинами на миг будто потяжелело тенью, и это было не явление, а отголосок согласия. Этого хватило, чтобы в зале никто не усомнился в том, что путь был выбран верно. После этой аудиенции наступили последствия для тех, кто опрометчиво решил пошалить. Дом Ду уже на исходе дня начал собирать медь и кожу на щиты. Их кузнецы работали в молчании, без песен. Дом Вэнь прислал в арсенал первые 5 ламп немого огня и получил запись в книге теней, и их прошение о мосте было поставлено в первую очередь на рассмотрение советом. Дом Пань выделил переписчиков на зимнюю роспись печати в уездах. Дешево, но полезно, это тоже зачлось, как и обещала Инь Юй. На рынках столицы перестали шептаться о слабом императоре, теперь шептались о сильных императрицах и о том, что лучше платить тишиной, чем слезами. Андрей в тот вечер не вышел из сада камней, ему и не нужно было. Ло Инь Юй и Хун Линь сами провели эту бурю, оформили русло и оставили в бумагах ясную воду. И совет благородных домов, уходя под мерный хруст белого песка, понял главное. Доступ к печати неба – это не дверь, а путь, и этот путь начинается вкладом в тишину и заканчивается двумя печатями. Все эти события вызвали легкий шорох в рядах представителей сект. Некоторые старейшины с трудом скрывали свое раздражение, ведь их власть и интриги, веками создававшие баланс сил, теперь оказались под угрозой переопределения. Причем в этом деле никто их мнение спрашивать не собирался. Представители сект Небесного Дракона и Лунного Лотоса, прежде державшиеся в тени, смотрели друг на друга, понимая, что все их тайные союзы и маневры стали прозрачными для новых сил. Их взгляды обратились к Андрею, чье имя уже произносилось шепотом как «Господин Андрей» или «Император», признание которого теперь было фактически официальным. И каждый понял, что новая ось власти уже сформирована, и попытки сопротивления станут заметны почти мгновенно. Хотя некоторые старейшины все еще пытались сохранить лицо. «Да, он предок по своей силе, но если бы он был хотя бы уровня Баньшен...» Тихо пробормотал один. «Или уровня святого Доушен...» Тут же подхватил другой, но все эти слова звучали неуверенно, почти издевкой над самим собой. Даже самые упрямые теперь колебались, они видели, как Андрей, связанный с трехкратным союзом, влияет на энергетику дворца. Его сила была не просто магической, а стратегической, управляя потоками ЦИ так, что любое движение в политической сети сразу отражалось на их планах. Но настоящая власть уже принадлежала тому, кто умеет видеть и направлять скрытые потоки. И все уже прекрасно поняли, что истинный порядок Поднебесной будет формироваться вокруг новой семьи Андрея, а не старых титулов и интриг. Но в тени, снова ярко освещенного огнями императорского дворца, собирались представители союзных и конкурирующих сект, оценивая новый расклад сил. Старейшины секты Небесного Дракона переглядывались. «Он уже не просто человек. С этими тремя союзными семьями. Это почти ось Поднебесной. Мы должны действовать иначе». Секта Лунного Лотоса, которая долго оставалась в тени, тоже испытывала тревогу. Их старейшины обсуждали. «Если мы теперь открыто попытаемся вмешаться, они увидят это сразу. Его система защиты. Его долина не просто дворец, это крепость, почти как живая. Каждое наше движение будет слишком хорошо видно». Некоторые меньшие дома, которые пытались использовать интриги как способ усилить свое влияние, вдруг поняли, что все их скрытые планы теперь бесполезны. Потоки ЦИ в дворце и в долине Андрея словно читали их намерения, и любые попытки скрытного давления моментально отражались на их магии. В то же время семья Хваджон выражала весьма серьезное недовольство. Они считали, что союз с Андреем и трехкратная поддержка благородных домов отодвигают их влияние и ставят под угрозу планы использования в этом вопросе собственной дочери Сайон. Их возмущение было тихим, но ощутимым. Шепоты и взгляды, полные тревоги, скользили по залу дворца. Молодая княгиня Ло, сама уже прекрасно понимая подобную опасность, действовала решительно. Она пригласила представителей Хваджон к себе в личный покой и сказала: «Если Сайон решит войти в семью Андрея, я лично прослежу, чтобы ей не причиняли вреда. Никто не посмеет оскорбить или ущемить ее здесь». Эти слова оказали успокаивающее действие. Старейшины Хваджон, хотя все еще испытывали тревогу, поняли, что прямое противодействие теперь бессмысленно. Их влияние можно сохранить только через сотрудничество, а не открытое сопротивление. В остальном же оставшиеся в Поднебесной сектанты обменивались взглядами, обсуждая новые возможности. «Теперь игра идет на других условиях, все наши старые стратегии не работают». «Даже если мы попробуем давление, Долина Андрея способна раскрыть наши замыслы еще до того, как они сработают». «Его сила, его союз с тремя семьями. Мы наблюдаем новую ось власти, придется перестраивать все планы». Даже те, кто был склонен к прямому противостоянию, начинали понимать, что любое действие должно быть осторожным, продуманным и незаметным. В противном случае риск попасть под магическую защиту долины и стратегическое влияние Андрея был слишком велик. Именно в этот момент в рядах дворян и старейшин сект впервые появилась четкая мысль о новой градации власти. Так как теперь центральной фигурой Поднебесной был не титул, не древний род и даже не магическая сила сект, а человек, который создал союз на основе собственного выбора и собственной силы, а не старых интриг.